возле фермы остановился. Вышел из машины, постучал в дом. Ворчунья провела его на кухню. За столом сидел Авраам, как всегда в темном костюме, ел картошку с сыром. «Не буду вам мешать», — сказал Хункелер. «Я только хотел на 2-3 дня попросить у вас скарабея, которого вы нашли на лугу. Вообще-то я успел привыкнуть к нему и не очень хочу с ним расставаться», — вздохнул Авраам, но все же расстегнул рубашку и снял шнурок, на котором висел скарабей. «Держите, только непременно привезите обратно. Он приносит мне удачу». Хункелер попрощался и вышел на улицу, перешагнув через Сен-Бернара, который разлегся перед дверью. Сел в машину и набрал телефон Эдуарда Фишера. «Где вы сейчас находитесь?» «На Хоэ-Мёр. Стоим под навесом на какой-то ферме, прячемся от грозы, хотя она уже идет на убыль. Все в порядке?» «Да, только Нелли до крови стерла ноги». «Я могу вас повидать?» «Да, пожалуйста. Примерно в 3 мы будем в гостинице «Лев» в Целле». Хункелер пересек весь город, взяв курс на Юнинг. Миновал границу, где, как в Ветхом Завете, стояли таможенники. В Юнинге он постарался в точности соблюдать скоростной режим. Проезжая по мосту Европа-Брюке в Германию, увидел, что вода в Рейне здорово поднялась и приобрела грязно-бурый цвет. Вместе с воскресным транспортным потоком не спеша съехал в долину Визенталь. Слева и справа тянулись деревни и лесистые холмы. Вдоль шоссе бежала речушка, но в ней вода ничуть не поднялась. Видимо, в Шварцвальде сильных дождей не было. Не доезжая до Хаузена, долина сузилась, горы стали выше. Дорога повторяла зигзаги реки, бесконечные повороты вносили приятное разнообразие. Через 45 минут комиссар уже был в Шонау. Кемпинг он нашел сразу, благодаря четким указателям. Жилые фургоны, один возле другого, навес к навесу. Кое-где под навесами играли в карты. Кое-где скворчали на гриле сардельки. Жирный запах, который он терпеть не мог. Кругом мускулистые и крепкие ляжки, светлые шорты, могучие пивные животы. Спокойный уют, несколько деланный. Ведь было, пожалуй, холодновато. По береговой тропинке Хункелер зашагал вверх по течению реки, мимо ив и ольховника. В воде громоздились каменные глыбы, за которыми наверняка стояла форель. Но рыб он не видел, поверхность слишком рябила. Минут через 15 он увидел женщину в рыбацких бахилах, высокую, широкоплечую. Она прошла несколько метров против течения. Затем легко взмахнула удилищем. Леска так и свистнула в воздухе. Подвела муху к нужному месту и уронила на воду. Все это она проделала с величайшей сосредоточенностью, ни на секунду не отрывая взгляда от намеченного места, и попала в цель с точностью до сантиметра. На голове у нее была шляпа, украшенная 3 перышками. Хункелер узнал Карин Мюллер. На берегу, скрестив ноги и прислонясь к стволу ольхи, сидела Рут Цбинден, читала книгу. Переворачивая страницы, она каждый раз с улыбкой бросала взгляд на рыбачку и возвращалась к чтению. «Это и есть ваш друг?» — спросил Хункелер. Рут Цбинден испуганно оторвала глаза от книги. Загорелое лицо на секунду залилось краской, но серо-золотистые глаза остались безмятежны. Она положила книгу на колени. «Нет, подруга. Разве это так важно?» «Да нет, в общем-то». Они стали вместе смотреть, как рыбачка, стоя в воде, снова закинула наживку. «С каких пор у вас любовь с госпожой Мюллер?» «С середины марта этого года. Тогда она снимала в Шонау жилой фургон. Однажды на выходные взяла меня с собой. и все стало ясно.